My life, my rules. Самые сложные и глубокие отношения складывались у Олеси с зеркалами, и чем старше она становилась, тем больше все усложнялось. Отражение менялось. В том лице, к которому она привыкла, проступали черты другого лица, к которому она тоже привыкла. У кого-то из одноклассников, у Влада, что ли, была такая ручка с девицей в купальнике. Ее переворачиваешь, и упс, девица уже голая. И тут, похоже, чуть изменишь направление взгляда, и видишь не себя, а мать. Видишь ее такой, какой запомнила в детстве. Неудивительно, сейчас тебе столько же лет, сколько было матери, когда она впервые ясно отпечаталась в твоей памяти. Иногда мать презрительно говорила Олесе: «Ты вся в отца». Врала, как врала почти всегда. Едва ли она вообще помнила своего мужа. В ее разжиженном мозгу его образ мог запросто замениться кем угодно. Первой любовью, кондуктором из автобуса, Мейсоном из Санта-Барбары. Что в ней от отца? Маленькие глаза, недовольный изгиб тонких губ, острый подбородок, жидкие волосы мышиного цвета. Наверное, это многое. Тогда почему из зеркала смотрит мать? Узкий нос, прорезающиеся носогубные складки, что-то тягучее в глубине глаз, темно-карих с прозеленью, ассоциирующихся с чем-то крепким. Не кофе, точно не кофе, к сожалению. Вкус тоски, вязкой бессонницы, когда смотришь на фонарь во дворе, как будто надеешься, что он высветит что-то внутри тебя, но его свет уходит без остатка в твою тьму. Не ищи там, где светло. Ищи там, где потеряла. Дана решительно стала напоминать мать. Когда Олеся впервые это заметила, то так испугалась, что хотела покраситься в синий. Встретила на улице Ленку Куйнышеву, сестру одноклассника, и подумала, а может... В ярко-синий — тот цвет, который хотел присвоить безумный художник-авангардист. Такой синий убил бы мать в зеркале. Но заодно и Олесину карьеру офис-менеджера. Уходить головой в небо — не лучшая стратегия, если тебе нужно зарабатывать на хлеб. А она зарабатывает. И поэтому теперь все в доме идет по ее правилам. Она теперь главная, а мать и не мать больше, а так, домашний скот, корова. Олеся не стала ей объяснять, почему рассталась с Яном, и даже вещей своих у него не забрала. Корова не брыкалась и не мычала, если только радостно. Ей возвращение дочери только на пользу пойдет. Не будет больше шататься по подворотням, собирать бутылки, рыться в мусорках. Когда Олеся вернулась, в квартире стояла жуткая грязища и вонь. Кроме нее здесь никто не прибирался, а значит, уже несколько месяцев кряду корова зарастала грязью и новыми социальными связями в лице двух каких-то мужиков. Один дрых на полу, другой на диване. Пьяный в дрова, а тот, который на диване, еще и обгадившийся, но было бы несправедливо предъявлять счет за диван именно ему. Судя по всему, этот предмет мебели такая участь постигала не в первый раз. Олеська разбудила их. Одного пинком туфли под ребра, другого скинув с дивана, и выставила на улицу. Не сопротивлялись. Такие придонные алкаши, робкие и пугливые, как дикие звери, старающиеся с человеком в прямой конфликт не вступать. Избавившись от материных товарищей, Олеська начала уборку. Хорошо, что резиновые перчатки с прошлого раза так и лежали в ящике кухонного стола. Касаться здесь чего-то голыми руками она не смогла бы. Вонючий диван они вместе с коровой вытащили на помойку. Корова, пока несла его, все ноги себе в кровь избила. Олеся шла лицом вперед, а она пятилась. Дочь наступала и наступала, а мать семенила спиной вперед, то и дело оглядываясь, но все равно налетая на дверные косяки, острые углы мебели, стены. Ссадины и царапины на корове заживают долго, гноятся, на ногах язвы. Она очень поправилась. Черты лица исказились до неузнаваемости. Тело расплылось. Ко всему прочему, у нее диабет. Многое нельзя, а она жрет все подряд. Подойдет к холодильнику, откроет и смотрит. «Бери салат, ешь. Невкусно». «Ты корова», — Олеська поднимает бровь, — «и должна жрать траву». Пьет, когда пенсию получает или находит щедрого собутыльника. Алкаши, сохранившие налет цивилизованности, наливают даме бесплатно, искренне бесплатно, без похабных намеков. У них старых уже давно не стоит. Если корова уходит из дому в одиночку, то всегда возвращается пьяная. Иногда Олеська находит ее заначки. То в кухонном шкафу, то в туалетном бачке. Однажды Олеська вылила содержимое бутылки в унитаз на ее глазах. Корова не то что плакала, ревела по коровье. И тряслась вся мелкой дрожью, так выпить хотелось. Или от ненависти. Нет, сильное чувство алкоголя било на более ранней стадии. Осталась лишь слюнявая жалость к себе и родственная ей сентиментальность. Сидит перед телеком, вся в слезах. «Такое кино жалостное, деточку били. А ты забыла, как меня за волосы таскала? Как головой о стены била?» У нее слезы из глаз так и катятся. У коровища-то. «Олесенька, детка, да когда? Доченька, разве такое было?» Только жертва обречена помнить. «Я ж сама тебя растила, Олесёночек. Отец твой нашел какую-то ш... И ищи, свищи его. А я, доченька, одна убивалась. Ради тебя все. Ты не помнишь, какая жизнь была тогда? В 90-е. Страх и ужас. А мы выжили, выстояли. Люди любят говорить, главное выжить. Пережить. Жизнь главное. Но это разве жизнь? Вот такое. Годами жить только ради того, чтобы залить глаза. Это жизнь? Собирать бутылки, не мыться неделями, не потому что нет воды, а потому что не помнишь, что надо мыться. Жрать объедки, оставленные людьми на столах в пивнушках. Это жизнь? В первый раз Олеська втащила ее в ванну, еще не понимая, во что ввязалась. Вымыла ее с горем пополам. Поливала из душа, терла мочалкой в тех местах, до которых мать сама не доставала. Корова расслабилась, разомлела в теплой воде. Что-то забулькало себе под нос. А потом, когда Олеська смыла с нее пену, оказалось, что встать и выбраться из ванны она не может. Огромное мокрое скользкое тело не так просто вытащить из ванны. Она не могла встать. Нелепо ворочалась, скользила, хихикала и хныкала. А Олеська тащила ее и тащила, как бегемота из болота, выбиваясь из сил. В конце концов пришлось что-то изобретать. Олеська полезла в книжный шкаф и достала несколько томов энциклопедии. Не пропиты, потому что никому не нужны. Потом, том за томом, стала заталкивать под ее зад, пока, наконец, не получилось так, что корова сидит на возвышении, достаточно устойчивом и нескользком. Дело сдвинулось с мертвой точки. Корова смогла поднять ногу и перебросить ее через бортик ванны. После этого Олеська запретила корове забираться в ванну целиком. Мать садилась на решетку, на которую обычно ставили таз для стирки, и Олеська окатывала ее водой из душа. «Олесенька, я погуляю с Арчи?» Заискивает. Видимо, есть план с кем-то напиться. Такое было уже не раз. Пойдет с псом, вернется пьянющая. И хорошо, если в тот же день, когда вышла. И если пес с ней. «Я сама его выгулю. Ты иди поешь. Я супа сварила. И можешь спать идти. Суп с чем? С овощами. Пшеный. Хороший супчик. Тебе оставить? Как получится». Олеська слышала, что псы радостно реагируют на слово «гулять». Но это не про Арчи. Он слишком стар. Его оставила у Олеси Лу, когда уезжала в Штаты. Он уже тогда был старый. Большой, старый, облезлый, рыжевато-белый пес, который все время тяжело и грустно дышит. Я. Когда Лу говорит «я», эта буква становится не то что последней в алфавите, она становится отстающей от алфавита, плетущейся где-то в шагах в 10 от «ю», как сама Лу когда-то в школе на физкультуре. «Ты же знаешь, я боюсь собак, тем более больших, но я его на улице нашла, шла с учебы, погода плохая была, тучи такие. Он сидел такой грустный. Я представила, что вот дождь пойдет, он еще и мокрый будет, и я...» «Решила, что грустный и мокрый — это уже чересчур». «Да, и еще голодный. Ты тоже была голодная?» «Не помню, наверное, я с учебы шла». «Ну?» Я к нему подошла и сказала «пойдем», и он пошел. Взял и пошел за мной. Я решила, что это знак. А дома Никита его помыл в ванне. Мы его расчесали, к доктору свозили, подлечили. Потратились сильно, но это ничего. Главное, он почти здоровый, только старенький уже. Назвали Арчи. Он добрый-добрый, не кусается». «От старости, может». «Что?» «От старости не кусается, сил нет». «Может». Лу задумалась, поводила глазами. Говорят, глаза — зеркало души. «Куда там?» «Отличница, медалистка, лучшая студентка, а глазки овечьи». «Он хороший, Олесь. Ест много, но его надо ограничивать, чтоб не случилось ожирение. Это плохо для собаки. Ему и двигаться надо много. Мы его заберем потом, обещаю. Не думай, что я... Поверь, просто пока нет возможности. Мы даже квартиру снять не сможем. Только если с кем-то пополам, понимаешь? У нас денег в обрез. И билеты куплены уже. Через неделю вылет. В Штаты». «Да, мне предложили место, и я... Никита, правда, не знает, как там устроиться. Он музыкант, но может...» «Значит, ты хочешь оставить у меня пса? Беспородного, старого, приблудного пса, да?» «Он хороший, но да». «Ладно, приводи его, посмотрим, как я с ним справлюсь. Тебе никто не помогает? Ты ни с кем сейчас не...» Лепечет Лу. Она уже несколько лет как замужем, но тема отношений и, о ужас, секса, для нее все такая же взрослая. Мнется и жмется, выговорить стесняется. «Мне нужны только красная помада, крепкий кофе и квартира в Петербурге. О, я на первый взнос откладываю. Продала старый дом в Болотном Роге, но это только половина. Спасибо Сергею, он риэлтор, помог продать. А я Лолу Шарапову недавно видела. У нее дочка уже такая большая, на нее похожа. А мы с Никитой пока решили подождать. Вот видишь, даже собаку себе позволить не можем, не то что ребенка». Лу долго благодарила. Дала денег на прокорм псины. Тогда показалось много, но эти деньги Арчи проел где-то за месяц. А писать Лу и просить еще Олеська не стала. Она никого ни о чем не просила, тем более всяких предателей родины. На пятый этаж пес уже тогда поднимался без восторга. А дальше и вовсе стал всеми силами саботировать подъем. Каждый раз приходилось устраивать пляску с бубном. Сядет у подножия лестницы, и не с места. Олеська сперва тянула за поводок, потом толкала пса. Ни в какую. Как-то раз корова, сочувственно наблюдавшая за ее усилиями, предложила: «Может, пойти домой и взять покрывало? Положим его на покрывало, возьмем за концы и понесем». «Нет, это старый ленивый пес, но вполне живой. Он смирится с лестницей и пойдет». Они подождали еще минуты три, потом Олеся снова дернула за поводок. И пес пошел. Шаг за шагом, переваливаясь с лапы на лапу, тяжело дыша и тихо клацая когтями. Все дело в смирении, только в нем. Она смирилась и поэтому одолеет эту чертову лестницу. И будет наверху, на самом верху. Только своими ногами можно подняться наверх. Все самое лучшее когда-нибудь будет принадлежать ей.